Глава вторая. Терпение и труд все перетрут. Иннокентий Борисович! Худощавый Мишка вытянулся по струнке, глядя на кое-как завернутого в полотенце красавчика. Тот больно схватил ее за руку и приволок в кабинет администратора, если так можно было назвать комнату размером 2х2, в которой вдвоем не развернешься. «Ваша уборщица окатила меня водой и оскорбила. Разберитесь с этим», — презрительно скривил полные губы. Миловидное лицо парня превратилось в отвратительную маску современного безразличного поколения, упивающегося сарказмом. Она часто видела такое выражение лица у клиентов на автомойке, на улицах Москвы и никак не могла взять в толк. Им не кисло жить с такими мордами? Или у всех поголовный язва желудка? Конечно, Иннокентий Борисович! Но он меня... Лида, замолчи! Сейчас я провожу нашего гостя, а потом решу, что с тобой делать. Мишка достал с антресоли чистое полотенце и протянул парню. Тот хоть и скривил брезгливую морду, но все-таки взял чистое. Не переживайте, мы вам сделаем дополнительный час и, если хотите, специальное обслуживание прямо в ваш номер. Умасливая эту сволочь, старый друг вышел из кабинета, оставив Лиду наедине с собой и с чувством, что ведро с грязной водой только что вылили на нее. Увы, все только начиналось. Настоящая беда вернулась вместе с разгневанным Мишкой. «Лида, ты с ума сошла? Я еле умаслил этого хлыща. На кой черт характер показываешь?» «Он меня за задницу схватил и к стене чуть не прижал. Что я должна была делать?» Никогда, даже самым отвязным парням в деревне, она не спускала с рук такие наглые приставания. Все знали, что связываться с Лидой Смирновой себе дороже. Рука у нее тяжелая, а дед стреляет метко. Увы, в Москве дедушки с ружьем не было. «Потерпела бы. У нас тут клиентский сервис. А этот парень, между прочим, VIP-клиент, сынок какого-то олигарха. Если его потеряем, хозяин мне башку свернет». «Потерпела? Да мне пофиг, кто он. С каких пор папочкины деньги позволяют ему хватать за задницу кого попало?» «Это Москва. Здесь, если у тебя есть деньги, ты можешь все. А у этого парня бабла, как у дурака бумаги. И он требует, чтобы я тебя уволил. Так что прости, Лида». «Что?» У нее аж голос сел. «То ищи новую вторую работу. Тут я тебя не прикрою. Этот мажор мстительный, как не знаю что. Точно проверит. Еще и хозяину нажалуется». «Эй, подруга, ты чего такая унылая?» Лида изо всех сил хлопнула дверью подержанной вишневой девятки и принялась устраиваться поудобней на мягком сидении. С заднего сиденья к ней на колени тут же перелез вертлявый черно-подпальный такс и, устроив лапы на плечах, принялся вылизывать лицо. «Ленка, меня только что уволили!» Отплевываясь от любвеобильности пса, поделилась Лида. С Ленкой, фигуристой, боевой московской таксисткой с вечным лохматым хвостиком на голове, она познакомилась в первый день. Решила взять с вокзала такси, но ценник у большинства водителей оказался размером с почти все ее сбережения. Так она и металась по площади трех вокзалов до тех пор, пока не попалась на глаза Ленке и Максу. Слово за слово познакомились, а потом и подружились. Без нее в столице Лида давно бы влипла в историю. «Да ладно тебе расстраиваться. Уборщица в сауне – не работа мечты. Найдешь нормальную. Не все сортиры драить!» Подмигнула, поправив поношенную кожаную куртку. «Ну что, мадам, домой? С вас за поездку коробка чая, пельмени и вкусняшка для Макса». С некоторых пор Лида и жила вместе с Ленкой в съемной двушке на окраине столицы. Мишка, конечно, звал поначалу к себе, но они живут, четыре мужика. Ленка посмотрела на этот бедлам и пригласила к себе с обязательным условием по выгулу Макса и разделу квартплаты. Наверное, Ленка единственная, с чем Лиде по-настоящему повезло в Москве. Пока вишневая девятка под завывание хитов русского рока летела по сияющему огнями ночному городу, Лида не замечала очарования широких проспектов, очертаний сталинских высоток и набережной Москвы-реки. Ее больше заботили суммы на счету. 2 месяца, 2 работы. Даже треть суммы не накопила. Времени оставалось все меньше. Зато на автомойке без нее были как без рук. Следующий день Лида планировала провести в обществе бравых парней, керхеров, мыльной пены и расстроенного Мишки. Насчет последнего не ошиблась. «Ну ты извини, у меня не было выбора. Понимаю, что он козел, но...» Растрепал и без того всегда взлохмаченные русые волосы и поставил на столик пластиковый стаканчик с кофе. «Ладно, я понимаю. Тебе своих тоже поддерживать надо, а не работу терять, защищая меня от всяких уродов». Лида взяла примирительный стаканчик и улыбнулась. За ночь Ленка умудрилась вбить ей в голову великую мысль, что на потере этой работы жизнь не заканчивается, а открываются новые перспективы. Можно попытаться найти работу получше. Да, без прописки сложно, но всегда можно договориться с соседом Махмутом о временной. Он у себя всех временно прописывает за определенное вознаграждение. «Меня прям отпустила подруга», — рассмеялся Мишка и по старой привычке попытался дернуть ее за косу, за что тут же получил щелбан на радость зрителям-мойщикам. «А вы не ржите! Время мойку открывать!» День шел сам собой. Одни машины сменялись другими. Лида то убиралась, то принимала поставку вместе с Мишкой, то готовила особо вип-гостям кофе. Такая уж у нее была непонятная должность. «Лида, а где тряпки?» «Вань, третья стойка. Открой ящик и внизу посмотри». «Черт, вентиль сломался. Лидка, где запасные?» «Кладовка 2. Полка 3 сверху. Там коробочка. Ключи тоже рядом лежат». Вокруг кипела жизнь. Лида сновала туда-сюда, пока взгляд... как-то сам собой не остановился на мужчине, сидящем в зале ожидания. Седовласый, в дорогом костюме, он что-то увлеченно изучал на экране своего смартфона и хмурился, поправляя очки. Но заметила девушка совсем не это, а отсутствие пуговицы на пиджаке. Там некрасиво торчали нитки. Невольно, скорее по привычке из деревни, она глянула на пол и, к своему удивлению, черненький кружок валялся прямо рядом с незнакомцем. «Простите, это не ваше?» Подняла пуговицу и протянула мужчине. «Вот незадача!» Он покрутил пуговку в пальцах и с удивлением посмотрел на торчащие нитки. «Придется заехать в ателье перед встречей». «Да вы с ума сошли! Они с вас сдерут за такую мелочь! Давайте я пришью, пока ребята моют!» Бросила взгляд на экран из боксов. Там весь в пене стоял огромный внедорожник. «Еще 30 минут ждать, я вам хоть все пуговицы перешить успею». «Ну ладно, давайте попробуем». Почему-то улыбнулся он и снял пиджак. Только спустя 5 минут, когда Лида притащила дежурный набор с нитками и иголками и аккуратно начала убирать с пиджака остатки ниток, мужчина как будто засомневался. «Вы уверены, что получится?» «Это брендовый пиджак». «Спокойно, работает вышивальный кружок «Рябинушка». Все будет в лучшем виде». Мужчина с трудом сдержал смешок, но приставать с подозрениями и недоверием перестал, что правильно. Не стоит лезть под руку женщине с иглой, особенно если через пару минут получаешь свой брендовый пиджак в целости и сохранности, да еще и со всеми пуговицами. Лида довольно улыбнулась, критично оглядывая дело рук своих. Не прикопаться. Даже нитки удалось найти в тон к прежним. «Спасибо большое», — улыбнулся он, придирчиво ковырнув пальцем пуговицу. «Такая мелочь. Удачи на встрече». Махнула рукой и устремилась обратно в водоворот вопросов, ответов. служба помощи коллегам по автомойке. В общем-то, она не обязана была торчать там весь день, но когда работа у тебя только одна, и не фонтан какая оплачиваемая, туда-сюда не наездишься даже на метро. Поэтому Лида и сидела на мойке весь день, вместо того, чтобы прийти три раза, вымыть то, что положено, и уйти. «Лида, у нас моющее средство кончилось совсем, что ли?» Подбежал к ней с вытаращенными глазами Мишка. «Что значит кончилось? Вчера привезли. Первая кладовка, я там внизу и велела все оставить». «Черт, что мы без тебя делали?» Лида не знала, что все время, пока ее осаждали вопросами, за ней пристально наблюдала пара внимательных серых глаз. Когда уже знакомый большой босс, седовласый ей казался именно большим боссом, пришел принимать работу, то зачем-то сначала поманил к себе девушку. «Да, еще что-то порвали». Шутка вышла неловкой, но мужчина хмыкнул. «Не совсем. Простите, девушка, как вас зовут?» «Лида», — ответила автоматически. «А что вы, Лида, забыли в Москве?» Как бы невзначай поинтересовался мужчина. «Так тут все бабки», — выдала авторитетно и беззастенчиво. Что за глупые вопросы он задает? Сам как будто не знает. Губы клиента дрогнули, он едва сдержал смех. «Не поспоришь. И сколько хотите заработать?» 1,5 миллиона и домой». «Так точно? Зачем вам 1,5 миллиона? Или это тайна?» «Да нет, какая тайна? У нас деревня в хорошем месте на берегу реки стоит, рядом сосновый бор. Колхоз продал этот кусок земли конторе какой-то, и бац, незадачка. Дома-то наши, а земля ихняя. Оказывается, в райцентре про нас и знать не знают. Бесправные мы. Приезжали богатеи, хотели уладить. Предлагают копейки или селят в квартирке-конурушке в поселке. Я к тете Тамаре ходила, там даже лифт не работает. А мой дед боевой, с ружьем к ним выходил. Родился, говорит, здесь и сдохну здесь. Вот я и решила, что надо просто самой выкупить эту землю. Пошла в компанию, они мне цену и назвали. Гони, говорят, 1,5 миллиона и живи. И как? Много здесь уже заработала? Хитро прищурился. Да мало. Вздохнула и чуть опустила голову, разглядывая носки дорогих Оксфордов. «Ну ничего, потихоньку-полегоньку заработаю». «А хочешь ко мне работать? Зарплаты не обижу, если справишься». Назвал такую сумму, что у нее чуть челюсть не отпала. «Кем?» Озадаченно посмотрела и заявила категорично. «Если что, я с вами спать не буду». Мужчина закашлялся и рассмеялся уже в голос. Кажется, и у сероглазых больших боссов есть свой предел терпения. «Мне без надобности. У меня жена есть, молодая». «И любовница?» — вдохновенно пролепетала поклонница сериалов почти с надеждой, чем снова ввела незадачливого работодателя в ступор. «Секрет». «Ну, значит, точно есть», — довольно кивнула Лида. Серый взгляд смеялся, разглядывая прямолинейную и активную простушку. Мужчине она явно нравилась. Не как женщина, а как загадочный и веселый зверек в зоопарке, от которого может быть польза в хозяйстве. Уровень этой пользы он сейчас и прикидывал. «Так что за работа?» «Примерно как здесь». «Полы мыть?» Она не смогла скрыть удивление. «Это он уборщицам столько платит?» «Не совсем. Моя экономка собирается выйти на пенсию. Ей нужна помощница, молодая, энергичная, которая может все по местам разложить и всех построить. Я смотрю, у тебя здесь бойко получается. Придется, конечно, и на кухне помогать, и убрать что-то, но это скорее форс-мажор, чем норма. Если справишься, зарплату еще прибавлю. Работа с проживанием, сэкономишь на квартире». «Ловко вы». Задумчиво потеребила кончик русой косы, напустила на себя серьезный вид. «Я вам позвоню завтра, хорошо?» «Хорошо, только после 5 вечера». Гость протянул плотную визитку. «Ой, а как вас хоть зовут?» Крикнула вслед, но он уже не слышал. Перевернула бумажный прямоугольник. «Борис Евгеньевич Гордеев, генеральный директор холдинга ВС Групп,